Глава 23. Позволь людям быть собой, а не тобой. Сравнивать свою жизнь с каким-то недостижимым идеалом. Я, наверное, лет до 40 этим себя изводил. Представляешь? Это же утопия, а не... Пока ищешь совершенство, счастье, которое обычно под носом, остается незамеченным. Стремилась к идеальной картинке, а она ведь почти невозможна, и, сталкиваясь с несоответствием, страдала. Только когда дети подросли, я поняла, что признаки несовершенства есть в любом совершенстве, и те, кто постоянно ищет идеалы, никогда не найдут покоя. Я до сих пор учусь не сравнивать. Не расписывать жизнь по плану и не терять контакта с той точкой времени, в которой нахожусь. Говорим с тобой, и я вспоминаю пионы. Очень их люблю. Бабушка в теплые месяцы привозила нам цветы из сада. Они. Я помню аромат этих пионов. Свой восторг от их красоты могла часами рассматривать бутоны. В детских фантазиях я жила в нем, как дюймовочка. А я вчера ощутила бескрайность совершенства, когда перечитала Элюара. Великий талантом и духом человек. Здравствуй, печаль! Ты вписана в линии потолка. Ты вписана в глаза, которые я люблю. Ты отнюдь не беда, ибо самые жалкие в мире уста отмечаешь улыбкой. В строке стихотворения «Адью, тристес». «Прощай, печаль» Поля Элюара. Перевод с французского Ваксмахера. Люблю его. В мире нет беспросветных ночей. Вы мне верить должны, если я говорю, если я утверждаю, что всегда, даже в самой кромешной печали, есть открытое настежь окно, озаренное светом. Строки стихотворения «Эан сэрэйр» и «Улыбка» Поля Элюара. Перевод с французского Ваксмахера. Они. Я вот еще что хочу добавить. Печально, когда человек начинает искать совершенство в отношениях. Это прямой путь к разочарованиям. На самом деле с людьми гораздо проще. Намного сложнее выстроить здоровые отношения с самим собой. Начать с себя. Ага. Если с собой все начнет складываться, то и с миром тоже. Они. В отношениях с людьми достаточно поднять одну истину. Позволь им быть собой, а не тобой. Позволь не понять тебя, не посмотреть на мир под твоим углом, не поддержать, не пожалеть. Другие люди реально так же, как и ты. Верно. Я до сих пор учусь быть терпимее. Каждый поступает по любви, которую получил или недополучил. Да, Нелли. Помню, долгое время на оборотной стороне всех фотографий своих детей писала: «Спаси и сохрани нас, Господь, от бед и злобы людской». Ох, этот прекрасный, одновременно злой мир. Единственное, что мне не видится бессмысленным, Нелли, это помогать тем, кому тяжелее, больнее, облегчить чью-то боль. Прочее пустое.